Глава 13. «Алла», — нехотя ответил Ферин. Антонина покраснела. «Ты ни слова о переписке не говорил!» «Не хотел тебя нервировать», — тихо произнес муж. «Да и не было переписки. Думал, если я не отреагирую, она отстанет». «Алла отличается большой настойчивостью», — заметила я. «Бывшему жениху по 10 смс-ок ежедневно отправляла. Последняя пришла за месяц до смерти Кати, и больше посланий не было. Можно сделать вывод, что вы встретились». «Толя, я не ревнивица, но все же скажу. Идти на свидание с Аллой тебе не стоило», — укорила Тоня мужа. «И почему ты меня не поставила в известность обо всем?» «Зачем доставлять тебе неприятные минуты?» — пожал плечами Фирин. «Я позвонил Алле и категорично велел. Оставь меня в покое». Та зарыдала, пришлось согласиться на разговор с глазу на глаз. Николаева приехала в мой офис после 9 вечера. Сотрудников на работе не было. Секретаршу я отпустил. Анатолий посмотрел на Тони. «Я думал, ей деньги нужны. Начнет в долг просить. Приготовил 1000 евро, положил купюры в стол. Собирался выслушать стоны госпожи Арефьевой, вручить ей деньги и предупредив, на большее не рассчитывай, помогая всего один раз выпроводить ее вон. Тоня, ты же не ревнуешь меня к этой козе. Отлично знаешь, я люблю только тебя». «И в мыслях нет заподозрить тебя в неверности», — ответила Антонина. «Просто неприятно, что у самого близкого человека завелись секреты. С ерунды начинается большая беда. Сперва ты мне об смс-ках не сообщил, потом о свидании». «Так я и предполагал. Услышишь ты о сообщениях и скандал устроишь», — вздохнул Анатолий. «Сам виноват», — взвелась жена. «Какого черта решил поганке деньги давать?» «Штука евриков не сумма», — глупо попытался оправдаться Фирин. «Да ну», — прищурилась Антонина. «А что, фантики?» «Жалкая подачка», — фыркнул муж. «Милостыню нищему церкви подают», — не утихала Тони. «Бабе, которая тебя на богатенького променяла, руку протягивать не стоит, даже если она в реке тонет». Мне надоело слушать их перебранку. «Судя по тому, что вы сейчас показали переписку, общение с Аллой оказалось немирным», — спросила я Анатолия. «Не в деньгах дело было, да?» «Угадали», — вздохнул тот. Алла стала вспоминать, как хорошо мы проводили время вместе, затем предложила: «Женись на мне, я готова забыть твою измену». «Твою измену?» — по слогам повторила Антонина. «Восхитительно!» «Я тоже от такого заявления опешил», — признался Фирин. «Но взял себя в руки, показал нахалке на дверь и сказал: ты замужем, я давно в счастливом браке. Прошло время, когда я любил тебя, нынче испытываю к тебе лишь брезгливость и не хочу находиться с тобой рядом на одном гектаре». Алла вскочила, смела с письменного стола все, что там было, на пол и прошипела: «Пожалеешь, что нахамил мне. Непременно расскажу Тоньке, что ты с Катькой спишь. Слышала ее разговор с тобой. Сестра дура, на балкон вышла ночью и давай с тобой трындеть. То ли анализы я по почте скинула, я здоровее коровы. Сейчас перешлю тебе письмо. Что ж, я разрушу твой брак». Мне стало смешно, я решил немного попугать гадину. «Пожалуйста, я могу Тоню сюда притащить. Выдашь ей новость в моем присутствии. Сообщишь про связь с Катей. Но вспомни закон Ньютона. На каждое действие есть противодействие. Поэтому едва ты откроешь огонь из всех орудий, я отвечу адекватно. Позвоню Виктору и дам ему прослушать запись сегодняшней беседы». Алка в лице изменилась. «Что за чушь ты несешь?» Я пояснил: мой офис оборудован аппаратурой, сюда разные люди заглядывают, не все доброжелательны, поэтому я принял меры предосторожности. Все разговоры остаются на пленке. И я включил запись. Алла услышала свой голос, ногами затопала, заорала: «Подлец, сотри сейчас же!» Но я отказался, пригрозил: «Начнешь гадости про меня и Катю распространять, и Витя получит аудиофайл». То-то он обрадуется, когда услышит из уст женушки пассаж про жирного козла, чей отец никак не подохнет. Твой стон. Витька обманул, обещал, что папаша его вот-вот в ящик сыграет, и он меня в Ниццу увезет, а старикашка до сих пор воздух портит. Толечка, я когда с потной обезьяной сплю, всегда тебя представляю, думаю, это мы с тобой вместе. Надо по радио в назидание мальчикам из богатых семей проигрывать. Пусть мажоры знают, что невеста не их самих, а деньги родителей обожают». Анатолий посмотрел на жену. «Мы с Аллой год вместе были. Она хорошо знает, что давить на меня бесполезно, а вот на жалость я ведусь. Она сообразила, что совершила большую ошибку, решив угрожать мне разоблачением в супружеской измене, и сменила тактику, начала всхлипывать. Сейчас припомню ее словам. «Толя, я давно раскаиваюсь в том, как поступила. Понимаешь, я-то не хотела расставаться с тобой, но бабка заставила. Елизавета Гавриловна конкретно приказала. Или ты выходишь замуж за Виктора, или убирайся вон из семьи. И уж будь уверена, если ты решишь остаться с голодранцем, я сделаю так, что ему руки-ноги переломают. Толечка, я тебя не бросала, я тебя спасала». «Витя деньги, вероятно, вообще не получит, не спрашивай, почему. Нет силы рассказывать. Теперь бабка меня в угол зажала, талдычит. Разводись с Арефьевым, тебе надо выйти замуж за другого, я нашла подходящего человека. А тот другой, Толечка, старый, жуткий, отвратительный. Милый, спаси. Давай уедем вместе далеко-далеко. Я тебе 10 детей рожу. Я же одного тебя всегда любила». Ну и тому подобное. Мне надоело ее концерт слушать, велел стерве убираться. Она к двери подбежала, на пороге обернулась и прошипела. «Еще пожалеешь, горько пожалеешь, да поздно будет. Отомщу так, что тебе жить расхочется. Отниму самое дорогое». «Катя умерла ночью», — пробормотала я. «В доме посторонних не было, только свои». «Члену семьи ничего не стоило ей яд подлить», — сказала Тони. «Алка сестру убила, больше некому. Мотив налицо, хотела Толи досадить, считала, что он с Катей спит». Я посмотрела на бизнесмена. «Вы вспомнили, что бывшая невеста, умоляя вас уехать с ней, бросила фразу «Рожу тебе 10 детей». А вдруг она каким-то образом узнала о беременности Екатерины? Про суррогатное материнство Алла понятия не имела, могла подумать, что ребенок у сестры от вас». Анатолий отвернулся к окну и с минуты молчал, затем задумчиво проговорил. «Катя прекрасно себя чувствовала, но у нее начался утренний токсикоз, а ведь она должна была чистить туалеты в семейной гостинице. Она мне пожаловалась как-то, что Нина Анатольевна из экономии покупает самые дешевые средства, которые воняют хлоркой. Катю от запаха тошнило, один раз прямо наизнанку вывернула. Алла в тот момент мыла пол в коридоре, могла услышать характерные звуки и понять, отчего сестра к унитазу кинулась». Выйдя от Фириных, я стала названивать Платонову, но Андрей не отвечал. Пришлось поехать домой, так и не побеседовав с другом. Уже повернув на улицу, в конце которой располагался участок Николаевых, я решила сделать Елизавете Гавриловне приятный сюрприз и притормозила у лавки со сладостями. «Понравилась ковришка?» — спросила кондитерша. «Очень», — призналась я. «Дайте две штуки». «Ни одной не осталось», — приуныла женщина. «Последнюю Эллочка невестка Нины Анатольевны купила. А возьмите мармелад». «Не люблю его», — честно ответила я. «А пряники?» оживилась тетушка. «Или имбирное печенье. Его очень Геннадий Петрович уважал. Почти каждый день полкило свеженького брал. Я уже знала, профессор в 11 вечера прикатит. Вообще-то кондитерская в 10 закрывается. Но у нас с ним уговор существовал. Он в дверь позвонит, а я его впущу. Мы с сыновьями наверху живем. Спуститься мне нетрудно. Ради постороннего покупателя морочиться не стану. Народ наглый. Некоторые прочитают табличку «закрыто», дверь потрясут, заметят звонок и, ну, на него жать. Я из окна гостиной гляну, вижу, что не весь кто ломится, и не реагирую. Но ради Геннадия Петровича готова была ночью с кровати сорваться. Прекрасный человек был, с золотой душой. Моего старшего Вадика в свой институт пристроил. Я и не рассчитывала, что сын высшее образование получит. Балбесом он в школе слыл, на тройке учился. Репетитора мне не по карману, одна-двух мальчиков тяну. Про алименты не слышала. Бывший муж сразу смылся, как только Вадюша родился. Ищи его свищи. На коммерческое отделение парню не попасть, там дорого, а на бюджетное и думать нечего. Знаний у лодыря пшик. Приготовилась я в армию его провожать, страшно боялась дедовщины, и тут вдруг профессор за любимым печеньем зашел, спрашивает: «Лариса, почему не веселая? Неужто имбирные звездочки подгорели?» Я ему: «Возьми, да про свой страх и выложи». А он сказал: «Пусть Вадик документы ко мне в университет на факультет детской педагогики подает. Туда всегда на 100 девочек берут 2 мальчиков. Я стараюсь женский монастырь чертями разбавлять, не переживай, заставлю недоросля за ум взяться». Я в успех не верила, но Геннадий Петрович Вадика в железные рукавицы взял. Уж как мой троечник все пятерки на вступительных получил, никому неведомо. Но он учиться стал и диплом честно заработал. Я Геннадию Петровичу руки целовать готова была. По вечерам его всегда в моей кондитерской имбирное печенье поджидала. «Наверное, Нина Анатольевна на вас сердилась», — предположила я. У ее мужа были проблемы со здоровьем, не очень-то хорошо с язвой желудка, сдобные бисквиты постоянно употреблять.